Глава 50. Серджио заявляется домой только через 2 дня. Не говорит ни слова. Где он был, они не знают. Знают лишь, что не в барах и не у соседей. В последний раз его видели, когда он бежал по ступеням церкви, пока святой отец с герцогом спешили укрыться внутри. Они видели, как он проскользнул в дверь перед тем, как ее закрыли. С его появлением все проясняется. Когда в порт въезжает присланный из замка лимузин, и из него выходит Серджио, таща за собой огромный чемодан, они сразу же понимают, где он был. Предатель. Гнусный предатель. Они убили его дочь, а он с ними заодно. Серджио проходит в дом через ресторан. Женщины, собравшиеся в тени террасы за семейным столом, молча наблюдают за ним. А когда он исчезает внутри, Паулина накрывает ладонью руку Ларисы, чуть ее сжимает, и они застывают в ожидании. Через 20 минут он появляется снова, волоча за собой по плиткам все тот же чемодан. На плече вещмешок. Смотрит угрюмо, как подросток, но при этом преисполнен невероятного самодовольства, благодаря которому они сразу догадываются, что будет дальше. «Мне доверили ресторан на горе», — заявляет он. Тишина. Иудины деньги. Он их принял. «Это прекрасный ресторан», — продолжает Серджио. Женщины смотрят на него, как на навозного жука. «Если хотите, можете пойти со мной», — говорит он. И Мерседес к своему изумлению понимает, что он действительно думает, что они могут согласиться. Они молча наблюдают за ним. Он пожимает плечами. «Или оставайтесь здесь. Мне все равно. Довольствуйтесь малым, если считаете, что большего не стоите». Лариса, наконец, нарушает молчание. «А чего стоила твоя дочь, Серджио? Сколько она стоила?» «На секунду, даже на долю секунды». Ему становится стыдно. «Мы знаем, что ты сделал», — говорят взгляды этих женщин. «Мы знаем, какой ты, Серджио Делия». Но стыд исчезает с его лица, и он уходит, выпитив грудь, запихивает багаж в ожидающий его лимузин и уезжает. Лариса долго смотрит на свои руки, касается обручального кольца и стаскивает его с пальца. После смерти дочери она так похудела, что оно стало болтаться, и снять его не составляет никакого труда. Лариса кладет его в грязную пепельницу рядом с окурками, встает и берет передник. Ну и ладно. Повязывает его и выходит накрывать на столы.